15. Лес. Густой и сказочный. Мама ведет меня по тропинке, ну а я шлепаю босыми пятками по нагретой земле. Мне 8, маме около 30. И она тащит меня куда-то, подгоняет, хотя сама прихрамывает на одну ногу. «Мы от кого-то бежим?» — робко спрашиваю я. Ноги уже болят от мелких камушков и травы. «Что?» — откликается мама. «Нет, дорогой, с чего ты взял?» «А куда мы так торопимся?» — не унимаюсь я. Невыносимо хочется пить, и от чего-то побаливает в груди. «Конечно, торопимся», — лучезарно улыбается еще такая молодая мама. «Бабушка и дедушка тебя уже заждались». «Ой, это странно. Бабушка и дедушка по маминой линии погибли когда-то давно, когда я был еще совсем маленький, и, к сожалению, не помню даже их лиц. Бабушка и дедушка по отцовской линии? Нет, вообще никогда не знал. Не знал и знать не хочу. Когда-то давно, еще в детстве, они отказались от папы, сдали его в детский дом, а теперь вдруг решили наверстать упущенное. Вырываю руку из теплой ладошки матери, она оборачивается. «Что такое, Магнус?» На ее светлом и молодом лице пробегает тень тревоги. «Ты не моя мама», — произнес я и сделал пару шагов назад. «Я Магнус. Для всех остальных, но не для мамы. Кто ты такая?» «Не неси ерунды», — явно нервничая произнесла та, кто пыталась выдать себя за маму. Но я ее не слушал. Развернувшись, я опрометью бросился обратно. Женщина еще несколько раз окликнула меня. Попыталась даже попробовать догнать, но странная хромота не позволила ей бежать так же быстро, как детские ноги. Сколько я пробежал? Может быть, шагов 100, а может и несколько километров. Вот только узенькая проселочная дорога, прорезавшая русло сквозь волшебный лес, вывела мои ноги к разлому. Неширокое русло можно было бы спутать с рекой, вот только вместо воды в ней плескался огонь. Дорога, по которой я прибежал сюда, упиралась в железный мост. Большой и надежный, по нему легко можно было проскочить на тот скрытый за туманом берег. В попытке сбежать от хромой женщины, что выдавала себя за мою маму, я бы без сомнения побежал дальше, но по необъяснимой причине преследовательница уже ждала меня на мосту. «Сынок», — произнесла незнакомка. «Кто ты такая?» Сделав несколько шагов назад, произнес я. «Я твоя мама», — уже не так уверенно ответила женщина. «Тогда скажи, как меня зовут?» «Настоящее, данное при рождении имя», — сжав маленькие еще детские кулачки, потребовал я. И в этот момент из-за спины, прямо у самого моего уха, раздался третий голос. «Она не знает его. Ты молодец, Саша. Даже у самого берега Смородины, где яга сильнее всего, не дал провести себя». Я отскочил в сторону и увидел еще одну женщину. Молодая девушка в красном сарафане стояла в метре от меня. Светлые, практически прозрачные седые волосы, красный сарафан и серебряный серп, который незнакомка сжимала в бледных, никогда не видевших солнца пальцах. Я испугался. Но скорее от неожиданности, чем из-за страха перед оружием. Лицо молодой, но уже седой девушки в красном сарафане было мне знакомо. Откуда? Не знаю. Не помню. Но я точно знал. Она мне не враг. «Мара!» — протянула та первая и шагнула с железного моста нам навстречу. «Оставь мальчика в покое!» — задвигая меня за спину, произнесла девушка с серпом. «Даже так?» — удивилась та, что совсем недавно прикидывалась моей мамой и сменила свой облик. Все такая же молодая, даже скорее юная, тонкие черты лица и русые волосы молодой женщины. Да, еще нога. Теперь я понял, почему та, кто примерила личность моей мамы, прихрамывала на одну ногу. Всему виной протез. Современный технологичный девайс из металла и пластика был расписан жестовскими мотивами. «Да, Ига, тело мальчика поправили. Умирать ему больше нет смысла», — с опаской, но и твердостью в голосе вещала девушка в красном. «И почему его отпустить?» — произнесла та, кого обладательница серпа назвала Игой. «Это просьба Зила», — ответила Мара. «Зил? Яга? Мара?» И тут я начал вспоминать, откуда знаю эти имена и почему черты девушки в красном мне знакомы. Зил — легендарный игрок из нашего уровня. Многие называют его первым среди всех одаренных. Яга — это что-то из сказок, как и имя Мары. Вот только лицо девушки в красном не просто так показалось мне знакомым, и сейчас я вспомнил, кому оно принадлежит. «Хельга?» — произнес я имя бабушки Насти. Девушка бросила на меня взгляд, такой же колкий и немного насмешливый, как тогда, когда она поднимала меня на ноги после боя с Джараксусом. «Вот видишь, он смог вспомнить меня даже рядом с Калиновым мостом. Отпусти парня». И тут я понял. Все не по-настоящему. Это сон. А как прервать сон, как проснуться? Последние слова я произнес уже вслух, чем вызвал удивление обеих девушек. «Ущипни себя», — улыбнулась та, кого несколько секунд назад назвали Егой. Я тут же сделал это, но ничего не произошло. Подняв на хромоножку недоуменный взгляд, я услышал лишь ее заливистый смех. «Это что, была шутка? Как во мне, с юмором у Еги не очень». «А он мне нравится», — перестав смеяться, произнесла Ега. «Ладно, пусть живет». «Условия?» — ни на секунду не расслабившись, произнесла помолодевшая бабушка Насти. «Сутки, год в вашем мире». «Идет», — тут же согласилась Мара. «В своем истинном обличии», — договорила Ега. Уточнение явно не понравилось Маре, но она все же согласилась. «Мы можем идти?» Не отпуская ни на секунду серебряный серп, произнесла бабушка Насти. «Конечно. Только сначала я хотела бы подарить мальчику подарок. Ты не против?» Мара была явно против, но неведомые мне обстоятельства заставили ее скупо кивнуть. «Подойди», — обратилась хромоножка уже ко мне. Подходить я не хотел, но легкий толчок в спину от Мары заставил меня сделать несколько неуверенных шагов. Ега склонилась над десятилетним мной. Молодая и красивая, какой можно быть только в 16, девушка заглянула в мои глаза. «Я прямо сгораю от нетерпения увидеть, что из тебя вырастет, Магнус», — произнесла она и поцеловала меня в губы. Обжигающе. В первый момент мне показалось, что я поцеловал раскаленную сковородку и попытался отступить назад, но не смог. Глаза заволокло синей пеленой, ноги ослабли, а в следующую секунду я провалился в прохладное беспамятство. Пробуждение вышло скомканным. Сначала вернулась боль в груди и руках, потом вернулось обоняние, подарив узнаваемый запах медицинской палаты. Следующим стал вкус, противный и железистый, будто я прокусил губу, а потом всю ночь облизывал ржавые перила. И, наконец, зрение. Вот только веки были тяжелыми, и даже сквозь них я видел, что комната наполнена солнцем. Поэтому открывать их не торопился. Попробовал пошевелить рукой. «Стоять!» — услышал я суровый женский голос. «Вырвешь капельницу, примотаю руки к кровати». Хоть и с усилием, но я все-таки открыл глаза и увидел перед собой Хельгу. Все такую же седую, но гораздо старше, чем в моих сновидениях. Ну и без серпа с красным сарафаном, разумеется. «Вы?» — пересохшим горлом просипел я. «Много болтаешь, орел?» Проверяя, не сместилась ли игла на моем запястье, ответила суровая бабушка Насти. «Смирно ли же? Капельница закончится, позовешь». Хельга развернулась на месте и поспешила было удалиться, но я окликнул ее. «Там, в моих снах, кто такая Ега?» Женщина замерла на месте, не поворачиваясь. «Помнишь, значит?» «Хорошо», — не поворачиваясь, произнесла она. «А теперь забудь. Это в твоих интересах, орел». «Но я...» Попытавшись подняться на локтях, произнес я. «Лежи, я сказала!» Будто почувствовав мои попытки, обернулась она, и тут ее прорвало. «Беззвездное небо! Чем ты вообще думал, когда применял магию крови, а? Вас в академии вообще ничему не учат!» Ее снисходительное отношение, будто она разговаривала со мной, как с детсадовцем, заставило меня разозлиться. «Я только воспользовался тем, что дала мне система. Если кровь можно использовать как чернила, то почему я должен отказываться?» «Потому что, используя кровь как чернила, ты привязываешь магемы напрямую к ядру», — зло прошипела Хельга. «Они как паразиты вытягивают из тебя жизненную силу и не остановятся, пока твое ядро не опустеет. Чувствуешь боль в груди?» Я кивнул. «Представь себе сердце, которое засунули в блендер. Ну вот примерно так сейчас выглядит твой энергетический источник и медианы. Они разорваны, размазаны в кашу. По-хорошему, тебе, дурака, мне самой нужно было спровадить на тот конец Калиного моста, чтобы внучке голову не забивал». В ответ я рассмеялся. «Я так и знал. Это был не сон. Вы, Мара, вы были там. Закрой рот и забудь об этом, если жить хочешь», — холодно произнесла целительница, и в ее руках появился серебряный полумесяц серпа. Того самого, что я видел во сне. Нити жизни, они тонкие, что у простых людей, что у одаренных. Понял?» Тут за ее спиной распахнулась дверь, и целительница поспешно поправила медицинский балахон. «Можно?» — с каким-то раболепием спросил папа. «Да, заходите», — вновь приняв вид строгого врача, ответила Хельга. «Главное, не позволяйте ему трогать капельницу или пытаться вставать. Садиться тоже запрещаю». С этими словами бабушка Насти вышла из палаты, и на ее место пришла целая делегация из мамы, папы и моего дубликата. Впервые за долгое время отец был со мной строг, и дело не в том, что по собственной глупости я едва не повстречался с давно почившими бабушкой с дедушкой. Все из-за алкоголя. Приверженец сухого закона, он редкий раз по праздникам позволял себе пару-тройку рюмок, вот и прививал свое мировоззрение, невзирая на больничную палату. Мама, кстати, была на его стороне, и только дубликат более-менее лоялен. «Как прошел экзамен?» — поинтересовался я, когда мама и отец вышли поговорить с моим лечащим врачом. «94 балла из 100», — улыбнулся Магнус номер 2. «Не выспался, правда. Приеду домой сразу в кровать». «Погоди», — удивился я. «Экзамен что, был сегодня?» «Ну да», — подтвердил предположение клон. «А еще на завтра выдали выучить тонну факультатива. Я тебя прикрыл, так что извини. С этим сегодня будешь разбираться сам». «Меня что, сегодня выписывают?» — удивился я. «Да уж, это, похоже, входит в привычку». «Ага, до вечера проваляешься, а потом домой». «Но я же...» — хотел сказать про не дающую покоя боль в груди и в голове, однако дубликат истолковал мою заминку по-своему. «Снова 4-й уровень?» — усмехнулся он. «Потерять сразу столько прогресса. Поздравляю, ты превзошел сам себя». «Как 4-й?» — испугался я и полез в интерфейс. «Действительно. Мой уровень откатился настолько, будто я умер 6 раз подряд». «Но, по крайней мере, теперь мы с тобой равны по силе», — продолжал скалиться двойник. Нашел чему радоваться. Столько эксперов в трубу. Однако эти мысли я не озвучил. «Фигня. Выйду отсюда и восстановлю уровни. И тебе тоже поднимем. Эксперы есть, так что бабки не проблема». «Кстати, об этом», — опустив глаза, произнес он. Засмущался. Не знает, какие слова подобрать. И вообще, неужели в моменты нерешительности я тоже выгляжу как олигофрен? «Выкладывай, Магнус номер 2». «Вообще-то я Саша. Ты Магнус. Я Александр. Мама придумала, чтобы не путаться в разговорах». Услышанная новость сначала мне не понравилась. Александром меня называла мама. Не всегда, скорее даже редко, но это было мое имя. С другой стороны, дубликат — моя полная копия. Даже однояйцевые близнецы, и те не так похожи, как мы. Да и потом, вчера он назвал меня братом и взял на себя всю домашку. Так какого? Собственно, я ревную маму к своей копии. «Мне деньги нужны», — перешел к щепетильной теме дубликат. «22 450 рублей. Вот, посмотри». Будто боясь, что я откажу, произнес и вытащил заготовленный альбом. «Татуировки?» — удивился я. Наброски дубликата были действительно хороши. Тонкие выверенные линии сплетались в узоры, классические для подобной тематики. Черепа, ангелы, нормандская вязь и животные. «Да, я посчитал. Минимальный стартовый набор обойдется в эту сумму, если, конечно, цены в интернет-магазине не изменятся». Я усмехнулся. «Финансы будущего клана у мамы. Сумма, которая тебе нужна, — это копейки. Взял бы, купил. Чего спрашиваешь-то?» «Ну, я как бы...» — замялся Саша. «Деньги-то не мои». «А вот, сейчас обидно было», — серьезно посмотрел на него я. «Ты — это я — это ты. Мы как корпускулярно-волновая теория света, неразделимы и неразлучимы». Сейчас я не мог не отметить, что, несмотря на то, что дубликат вроде как является моей полной копией, но характер у него собственный, более мягкий, что ли, более неуверенный, податливый чужому влиянию и по-детски инфантильный. Неужели я тоже такой? Хотя нет, не такой, точно. Где-то через полчаса в комнату вернулись родители. Да не одни, а в компании Хельги и незнакомого мне мужчины возрастом около 30. «Антон Капица Сахаров», — прочел я фрейм над его головой. «Привет, Магнус», — улыбнулся мужчина. «Я твой лечащий врач». Хельга многозначительно хмыкнула. «Врач. Некроманта кусок», — не постеснялась она высказать свое мнение. Впрочем, Капица пропустил ее ремарку мимо ушей. «Зил попросил поднять тебя на ноги в максимально короткие сроки. За неделю мы, конечно, не управимся, но восстановить ядро в течение месяца вполне», — улыбаясь, пообещал он. «Главное, чтобы ты строго и четко выполнял рекомендации». Я кивнул, давая понять, что проникся серьезностью ситуации. «Во-первых, способности. Про них можешь забыть. Рисовать рисуй, но никаких воплощений. Чтобы тебе дурь в голову не лезла, поносишь пока браслетики». Крутанув на пальце пару широких колец из двимерита, он бросил их на мою кровать. «Во-вторых, терапия. По поводу уколов и зелий с ними строго. В академии их будет делать штатный доктор, а для вечерних процедур вам придется найти специалиста. Глюкозные капельницы можно заменить на шоколадные батончики. Только не переусердствуй. И в-третьих, эксперотерапия. Знаю, что ты потерял уровни, и тебе не терпится восстановить их. Кроме того, микровливание свободного опыта подстегнут восстановление энергетического ядра и монотоков. Но, как сказала Хельга, мой профиль — некромантия. И если не хочешь стать одной из моих марионеток, тебе придется принимать свободный опыт по графику и в строго дозированных объемах. Все понятно?» «А что по поводу учебы?» – озабоченно спросила мама. «Здесь все без ограничений, кроме спортивных процедур, конечно. Ядро одаренного относится к тонкой материи, которая прямо завязана на физическое состояние организма. Любые нагрузки на организм запрещены». Капица не соврал. Дождавшись вечерних процедур и пережив их, я был отпущен домой. Дубликата теперь уже Саша не подвел. Три плотных тетради с конспектами ждали меня у письменного стола, причем все их необходимо было проштудировать до завтра. Тут бы я взвыл, да скорее всего и повесился бы, но предстоящее завтра эссе было по невероятно интересной теме — теории аспектных практик. Взаимосвязь разных аспектов, их синергия или наоборот, противодействие, законы по комбинации — и еще 2,5 тетради конспектов знаний о магии. В общем, ночное чтиво обещало быть увлекательным, и, запавшись бутербродами, я принялся за дело. Знания давались удивительно легко. Ну еще бы, потому что добрая половина материала была интуитивно понятна. Согласно учебнику, аспекты делились на несколько типов — стихийные, комбинированные и мистические. С первыми все понятно. Их знает любой школьник — огонь, вода, земля, воздух и молния. Также у этих аспектов имелась и градация. Земля при так называемом втором уровне прокачки позволяла своему носителю управлять металлом. Воздух превращался в звук, огонь — в плазму, вода — в лед, а молния даровала контроль над магнетизмом. В теории любой одаренный стихийным аспектом мог открыть в себе следующую градацию, однако такие случаи редки. Приводились даже цифры, что по статистике вторую грань открывает только каждый десятый, а до третьей доходит уже тысячный. Я сначала было удивился. У нас в академии учатся примерно 50 одаренных, и из них стихийников даже меньше половины. Но ответ нашелся в начале второй тетради. Как оказалось, вторая или третья градация могут выпасть рандомно при получении статуса одаренного, но при этом человек не мог манипулировать предыдущей ступенью своего аспекта. То же касалось и комбинированных аспектов. Рожденные с аспектом дерева не могли использовать воду или землю. В то время как их тезки, по направлению магии, которые сначала освоили аспект воды и земли, могли взаимодействовать как с уже открытыми стихиями, так и с аспектом дерева. Вот и я со своим пеплом вроде как и считался носителем комбинированного аспекта, но управлять его составляющими не мог. «Ты обещал рассказать, как все прошло», — листая новости на моем смарте, напомнил дубликат. «Ты же меня в больнице видел», — усмехнулся я. «Карина сказала, ты играл в покер», — произнес Саша, и я едва не поперхнулся куском ветчины. «Ты с ней общаешься?» «Ну да», — ответил дубликат и помахал смартом. «Прямо сейчас. Она у тебя в контактах. Ты против?» «Нет», — почему-то ответил я, хотя был действительно против. «Она сказала, что ты проиграл». Я промолчал. «Но серьезно, не врать же дубликату, тем более, что на кону нашей с Кариной игры был сам Саша. Но я ведь придумал, как вывернуться из этой ситуации. Нарисовать нового дубликата и отправить уже его. Вот только полный запрет на способности рушил эти планы. И от этого я почувствовал себя последней мразью. Как я мог поставить его на кон? Впрочем, решение того, как выйти из ситуации, давно появилось в моей голове. Однако, надеясь найти другой вариант, я задвигал его подальше. «Да, я проиграл тебя. Всего на месяц, но все же». Саша встрепенулся. Его глаза округлились, а у меня подкатило к горлу. И этот ком задушил самолюбие. «Не волнуйся, договор был, что в ее распоряжение попадет один из нас. Все-таки слукавил я. Но это буду я. Тебе же придется учиться и поднимать клан, пока меня не будет». «Какой срок исполнения повинности?» Прикусив губу, дубликат что-то прикидывал в голове. «Месяц. Весь декабрь, если быть точнее». «И ты вот так согласишься попасть в ее фактическое рабство на целый месяц?» Продолжая сверлить меня взглядом, произнес Саша. «Ты знаешь мое отношение к ней. Она мне нравилась, да, но после того, что произошло на играх, как девушка, она для меня умерла. И ты не можешь отказаться или предложить, например, равнозначную замену, какую-нибудь другую услугу?» Я покачал головой. «Карточный долг для дворянина святое». Саша вновь замолчал. Но я отложил только что надкусанный бутерброд. После такого разговора кусок в горло не лез. А потому мне пришлось усадить Фублю на колени и вернуться к конспектам. Параграф 87 открывал новую главу под названием «Мистические аспекты». Эти аспекты, относящиеся к этому классу, отличались от стихийных тем, что не воздействовали на фундаментальные материи мира. Но их особенность была не только в этом. Жизнь и смерть, хаос и порядок, свет, тьма, ментал, призыв, антимагия и неозвученный в конспектах эфир не выпадали рандомно и всегда воздействовали на характер. Разгильдяй и Грязнуля априори не мог открыть аспект порядка. Убийца никогда не станет адептом жизни, равнодушный эгоист может и не мечтать открыть ментал. Также мистические аспекты могли передаваться по наследству. Но через обращение никогда. Урожденный вампир мог унаследовать тауматургию, а вот обращенный получал все что угодно, только не ее. Именно поэтому древние кланы, как, например, Черноозерские, так следили за чистотой собственной крови. «Давай я», — неожиданно произнес дубликат. Я обернулся и посмотрел на него с непониманием. «Ну», — неуверенно протянул он, — «ты ведь вроде как оригинал и глава клана. Сегодня на обществознании сказали, что не оставившего наследника в главу клана даже во время боевых конфликтов не призывают». И я подумал. «Ты про Карину?» — догадался я. Оставалось только понять, что им движет. «Да, про нее», — кивнул мой близнец. «Ты сказал, что вы не договаривались, кто конкретно будет отбывать проигрыш. Так, может быть, тебе не стоит рисковать, а?» «Я ничем не рискую», — усмехнулся я. «Я драгоценный заложник. Да с меня там пылинки сдувать будут. Просто жалко терять время, тем более с Кариной». Близнец даже затаил дыхание. «Ты чего?» — удивился я его поведению. «Да вот пытаюсь понять, ты мне мозги пудришь или как?» — произнес он, продолжая на меня пялиться. «Типа я сам хочу попасть на месяц в логово Карины и ее паучихи бабушки, а сейчас просто ломаю комедию?» — усмехнулся я. «Ты же меня знаешь». «Вот именно что знаю», — выложил козырь дубликат. «Мы вроде как идентичны, но я хочу помириться с Лилит, а ты говоришь, что нет». «Ну, я и прогулки по магазинам с готовкой не перевариваю, а ты?» «Погоди», — остановился я, поняв, что Саша имеет в виду. «Ты реально хочешь помириться с Лилит? Той самой, которая ради личных бонусных очков кинула через поршень нас и всю Академию?» «Да», — спокойно объявил дубликат. «Поэтому и предлагаю свою кандидатуру». Я рассмеялся. «А разговоров-то было! Ты оригинал, единственных членов клана даже в армию не призывают. Да ты у нас просто по Карине сохнешь», — подколол я его. «Сохну», — вполне серьезно ответил он. «И не стесняюсь в этом признаться. Осуждаешь? Да кто я такой?» Улыбнулся я и продемонстрировал ограничивающие использование магии браслеты. Если честно, я планировал выкрутиться из этой ситуации, создав нового дубликата. Но теперь для меня любая магия под запретом. Договорились? Не теряя серьезности, продолжал напирать Саша. Он будто думал, что это розыгрыш, и я выкрикну: «Шутка!» «До отъезда ты моешь посуду», — выкатил я шуточные условия. «Хорошо», — не понял прикола он и, наконец, улыбнулся. «Ну, не понял, так не понял», — подумал я про себя. Я его за язык не тянул, так что пусть отдувается за отсутствие чувства юмора. «Ты это, спать когда собираешься?» — проявил заботу он. «Не знаю», — пожал я плечами. «Да читать нужно. Мне немного осталось». Дубликат выключил свет и, наконец, улегся. Я же продолжал при свете настольной лампы изучать конспекты, и когда я уже думал, что Саша давно спит, то вдруг произнес: «Ты ведь не пошутил?» — вновь серьезно произнес он. «Ты правда отпустишь меня на месяц к Карине?» Я напрягся от его слов. Немного наивный, улыбчивый и любящий помогать маме по хозяйству, он был чем-то вроде лучшей версии меня. Но вот его нездоровая привязанность к Лейнинген заставляла задуматься. Да, Лилит мне все еще нравилась. Причем нравилась не меньше, чем остальные девчонки. Однако переступить через себя и забыть то, что она сделала, я был не в состоянии. «Естественно», — ответил я наперекор своим мыслям. «Хорошо», — произнес он, и буквально через минуту я, наконец, услышал его негромкий храп.